Глава 33. А.М. Это Джеймс. Вернувшись к себе, Флетч нашел на столе вазу с дюжиной красных гвоздик и записку. Флетчер, рада, что вы с нами, Дорис Уиллер. Ожидая заказанный сэндвич, он отзвонился всем, кроме Рондала Джеймса. Когда принесли ужин, Флетч принял душ, сел на кровать и принялся за еду, одновременно проглядывая газетные вырезки. На телефонные звонки он старался не обращать внимания, но в конце концов не выдержал и снял трубку. «Извините, что жую. Вы должны что-то делать немедленно». «Я должен поститься?» — прикинулся непонимающим Флетчер. «Днем мне позвонил репортер, освещающий избирательную комиссию, компанию. Рассказал мне об этих убийствах. Почему вы ничего мне не сказали? Убили уже 3 женщин». «Кто вам звонил?» «Эрбатнот». «Понятно. Вы все еще в Айове?» «Да». «И что вы ей ответили?» «Сказал, что для меня это не новость». «Неужели?» «А.М., я знаю, кто убийца, как, впрочем, и Кэкстон». Флетч отодвинул пустую тарелку из-под сэндвича. «Вы говорили насчет этого с Кэкстоном?» «Не раз. Что он сказал?» «Может, лучше вы поделитесь тем, что вам известно, Флетчер?» «Не понимаю я Кэкстона. Почему он ничего не предпринимает?» «Флетчер. Эдвард Гросселли. Старина Шустрик?» «В этом нет никакого сомнения». «А почему Шустрик?» «Вы не знаете, кто он такой?» «Все уже забыли. В досье Шустрика лежали лишь фотографии и листок с датой рождения и теперешним адресом. Так кто такой Шустрик Гросселли?» «Убийца. Осужденный убийца. Забил человека до смерти кулаками. Профессиональный боксер. Его кулаки – смертоносное оружие. Отсидел за это в тюрьме. Почти 15 лет». «О чем вы говорите?» «Как-то вечером один парень прогуливался с собакой, большой собакой. Шустрик Гросселли шел мимо. Когда он поравнялся с собакой, та его тяпнула. За ногу. Шустрик поднял крик, повещал парню, что заявит в полицию. Потребовал, чтобы тот назвал свою фамилию. Так этот парень спустил на него собаку. Гросселли прибил пса, как, не знаю, но размозжил ему голову, то ли о стену, то ли об асфальт. А потом принялся за хозяина и убил голыми руками на глазах полдюжины свидетелей. О, Господи, Джеймс! Собака уже не представляла никакой опасности. Человека не убивают после того, как инцидент исчерпан. Это уже не самооборона. Старина Шустрик пошел на такое? Умышленное убийство. Почему же губернатор помиловал его? Большая итальянская семья развернула шумную кампанию в его защиту. Того же мнения придерживалась и боксерская ассоциация, включая тренерский совет. Гросселли примерно вел себя в тюрьме. Однажды спас старика, который подавился пищей, но такое всегда можно подстроить. А губернатор знал его прежде? Нет. После освобождения Гросселли с матерью пошли в особняк губернатора, чтобы поблагодарить его. Кэкстон предложил взять его на работу. Но тут совсем другие убийства, Джеймс. Одно дело убить на улице в приступе ярости, и совсем иное убийство женщин. И там, и тут убивали кулаками. На такое способны очень немногие. Давайте посмотрим на происшедшее несколько под иным углом. Из города в город переезжают 40-50 человек, оставляя за собой шлейф убийств. Мы знаем, что один из этой компании уже совершал нечто похожее. Пусть и давно, но забил мужчину до смерти. Какова вероятность того, что и убийство женщин – его работа? Ну, немалая. Это Шустрик, будьте уверены. Но мне показалось, что губернатор говорил со мной предельно откровенно. Почему же он не упоминал о прошлом Шустрика? Потому что знает, что Шустрик виновен. Скажите мне, губернатор рад тот за активный поиск убийцы? Глупость какая-то. Скрывая вину Шустрика, губернатор становится соучастником преступления? Я в это не верю. Подумайте как следует, дружище. Подумайте о том, что может знать о губернаторе Шустрик. Например? О, Боже, да ему известно все. Шустрик его шофер, камердинер, телохранитель. Всегда находится рядом. Сопровождает Кэкстона во всех поездках. Даже когда тот исчезает на несколько дней кряду. Выпивка, бабы, бог знает что еще. Вы верите, что он пьет и шляется по бабам? Послушайте, я знаю Кэкстона больше 20 лет. Он не святой, а мужчина. Энергия так и прет из него. Ну, вы это заметили, не так ли? А спать с Дорис все равно, что с бульдозером. Шустрик рассказывал мне об этих поездках. Ну, конечно, рассказывал. Небось, говорил, что они ездят в горы молиться. Ну, почти. Если такие безобидные поездки, то зачем держать их в секрете? Почему они окружены покровом тайны, проникнув в которые мечтали все журналисты штата, а теперь, наверное, всей страны? Ладно. Итак, губернатор знает, что убийца Шустрик, но боится, что тот выложит всю правду, если он укажет на него пальцем. Да. Может, Шустрик не заговорит? Пусть так, хотя я в этом очень сомневаюсь. Но подумайте, что скажут об умении губернатора разбираться в людях? Взять телохранителем парня, который по ночам убивает женщин? А кого же он возьмет на должность государственного секретаря? Спросят избиратели. Гиммлера? Джеймс, я не знаю, что предпринять. Все уехали на митинг. Остановите Грасселли. Как? Не знаю, но вы должны что-то сделать. Джеймс, ну мне не выдержать 10 раундов с Грасселли. Он старый, медлительный, но боксер. Найдите его. Не спускайте с него глаз. Купите ему билет в Ташкент. Ушлите куда-нибудь подальше, без особого шума. Господи, как жаль, что меня нет рядом с Кэкстоном. Я бы все уладил еще вчера, если не раньше. Все это, сука, Дорис Уивер. Если бы не она... Я все понял, Джеймс. Отлично, действуйте. Торопливо одеваясь, Флетч вдруг заметил, что в стопке газетных вырезов 5 схвачены скрепкой. Они лежали в изголовье кровати. Он наклонился и поднял их. Верхней оказалась вырезка из Chicago Sun-Times. Чикаго. Сегодня утром в чулане, примыкающем к банкетному залу, сотрудниками отеля «Харрис» найдено тело женщины. По мнению полиции, женщину задушили. Предыдущим вечером в зале принимали журналистов, освещающих избирательную кампанию губернатора Кэкстона Уиллера. Согласно сообщению полиции, женщина примерно 30 лет в зеленом платье и туфлях на высоком каблуке не имела при себе документов, удостоверяющих ее личность. За ней следовала вырезка из Cleveland Plain Dealer. Cleveland. Женщина, известна на улицах как Эллен Трой, которую за последние 10 лет полиция арестовывала не меньше 40 раз за приставание к мужчинам, ранним утром избита до смерти в подъезде на Кассел-стрит. Полиция полагает, что в этот район Трой привлекла толпа, собравшаяся, чтобы встретить кандидата в президенты Кэкстона Уиллера, остановившегося в расположенном неподалеку отеле «Стерн». «Господи!» — ахнул Флетч. Третья вырезка была из Уичито Игл энд Бикон. Уичито. Жительница Калифорнии Сьюзан Стрэдфорд, 26 лет. Вчера, во второй половине дня, найдена забитой до смерти в своем номере в отеле «Кейсон». Судебный медик сообщил, что ее смерть наступила несколько часов тому назад. Горничная отеля Джейн Полтроу, которая нашла тело, сказала, что она припозднилась с уборкой, потому что останавливающаяся в отеле предыдущей ночью команда кандидатов в президенты Кэкстона Уиллера и освещающую предвыборную кампанию журналисты прибавили ей работы. Мисс Стрэдфорд, инженер по компьютерам, приезжала в Уичито по делам. Полиция утверждает, что в город она приехала одна. Боже мой! Флетч посмотрел на остатки сэндвича на столе и его чуть не вырвало. Четвертая вырезка касалась смерти Элис Элизабет Шилдс, которую, скорее всего, столкнули с крыши дома прямо над окнами люкса, в котором останавливался кандидат в президенты Кэкстон Уиллер. Пятая была из Фармингдейл Вьюз. Фармингдейл. Мэри Кантор, 34 лет, которая работала горничной после смерти ее мужа, военного штурмана, погибшего 3 года назад в авиакатастрофе, ранним утром найдена задушенной в служебном лифте отеля. Флетч закрыл глаза. Господи, таких уже 5. Еще не придя в себя, Флетч снял трубку зазвонившего телефона. Флетчер, сейчас говорить не могу, извините, мне не следовало брать трубку. Флетчер, в голосе не было ничего человеческого. Это Билл Дикман. Флетч тряхнул головой, отгоняя дурноту. Да, Билл. Помогите мне. А в чем дело, Билл? Ну, вы сказали, что поможете. Что случилось? Флетч, моя голова, мне так плохо, я боюсь, не знаю. Билл, где вы сейчас? Я уже на стадионе? Да, под трибунами у телефонов. Билл, оглянитесь, нет ли кого знакомого или копа? Ничего не вижу, это ужасно. Что? Билл, стойте на месте, я сейчас. Я боюсь, не знаю. Уже бегу, Билл, ничего не делайте. Стойте, где стоите. Бегу к вам.